Первая встреча с Петром Великим. Мужчина на коне. Единственная реплика по-английски. Бунт в защиту детей Андрея Тарковского. Но вернемся в 1984 год. Я никогда не забуду нашу первую встречу с Максимилианом Шеллом в фильме «Петр Великий». 3 сентября 1984 года, когда меня на роскошной «Волге» привезли в Суздаль, эти потрясающие старинные монастыри, эти замечательные церкви, этот великолепный колокольный звон, это была такая магия. А посередине Суздаля возвышалось огромнейшее строение. Александр Попов, величайший декоратор всех времен и народов. Он, кстати, сделал и ресторан «Пушкин», и «Турандот», и много ресторанов с ресторатором Андреем Делосом. А в то время он был просто художником-декоратором и построил в Суздале Кремль, декорацию в настоящую величину, с Успенским собором, с Красной площадью, где мы и готовились сниматься. Вы можете себе представить, что эта декорация в 1984 году стоила 5 миллионов долларов. Меня поселили в потрясающую гостиницу «Интурист», где были все американские, английские и немецкие суперзвезды и актеры. Здесь же жили члены группы. Величайший Витторио Старара, оператор всех времен и народов. Я люблю давать такие имена всем, который получил 3 «Оскара», снимал все фильмы с Бертолуччи и работал с самыми великими режиссерами на планете. Меня привезли в довольно большой холл этой гостиницы с великолепной парадной лестницей. На самом верху и ровно посередине этой лестницы стоял мужчина невероятной красоты и просто невероятной харизмы. Это была такая личность, яркая, бросающаяся в глаза, с длинными волосами, с горящими, как уголь, черными глазами. Вокруг него было огромное количество женщин, и он им что-то очень страстно рассказывал. Я обомлел, остановился, спросил, а кто это вообще? Женщина-ассистентка режиссера улыбнулась очень странной улыбкой и сказала, «Интересно, как можно не знать, кто такой Максимилиан Шелл? Это оскароносный актер, режиссер, известный всему миру, кстати», — сказала она с ухмылкой. «Он мужа вашего играет, Петра Великого». Я стояла, обомлевшая, и не могла сдвинуться с места. И такие странные мысли мне приходили в голову. Я почему-то видела его просвечивающееся эго. Боже, с какой энергией он что-то доказывал, чувствуя себя королем. Макс такой удивительный актер. Думаю, что он уже в тот момент играл Петра Великого в этом антураже и что-то пытался доказывать окружающим именно с царской точки зрения, где это очень не понравилось. И где-то внутри появилась крайне эгоистичная мысль. Ах, вот ты какой! Ну ладно, подождем и посмотрим, как быстро ты потеряешь эту браваду, когда влюбишься в настоящую русскую женщину. Клянусь, такая странно нехорошая мысль посетила меня. А вселенная, которая не дремлет, быстро ее схватила, и закон притяжения вселенной начал свою работу. В тот день нас не познакомили. Я готовилась к роли, занималась костюмами и прочим аж до 17 сентября. А 17 сентября произошла замена режиссера, потому что Лэри Шиллер снимал в Вене сцены с сэром Лоренсом Оливье, сцены из фильма по 17 дублей. NBC не могло ему этого простить, и поэтому на площадке вдруг появился режиссер Марвин Чомский. Кстати, три притопа, два прихлопа, несколько слов на русском языке, как и Шиллер. При этом у Шиллера семья еврейская, их эвакуировали из Киева перед приходом фашистов, а Марвин Чомский был родом из СССР. У всех, короче говоря, были наши корни. Это было очень смешно. 17 сентября был очень особенный день. Всех актеров собрали, чтобы представить друг другу. Был такой потрясающий день. Теплый-притеплый, бабье лето неимоверной красоты. И где? В Суздале. Встреча проходила на огромном поле, заросшем травой. Боже мой, там было такое количество свободы. Здорово, что выбрали именно это роскошное поле для нашей встречи. Обстановка была свободно неофициальная. Актеры медленно собирались, их подвозили ассистенты. А вдалеке, на огромной белой лошади, сидел безумной красоты человек. Когда я подошла ближе, я поняла, что этот человек и есть актер, играющий Петра Великого. Я тогда еще удивилась, что я его не знаю. Ведь у нас в ВГИКе, когда я училась, был обязательный просмотр классики международного кинематографа. Проблема состояла в том, что это была первая лекция. Начало было в 9 часов утра, в 9:15. Я уверена, что когда показывали фильм «Нюрнбергский процесс», за который Максимилиан получил Оскара, я просто была на съемках или не смогла проснуться так рано. Поэтому фильма и не видела. Я набралась смелости, которой мне, как всегда, не хватало. Подошла к его лошади, подняла голову, поймала его взгляд и произнесла очень серьезным тоном: «I'm very angry with you». «Я очень зла на тебя». Мужчина был введен в состояние шока и медленно спустился с лошади. Он сделал несколько шагов ко мне и спросил: «Why? Почему?» Я ответила: «Why did you send me to the monastery?» «А почему ты отправила меня в монастырь?» Если бы я не сказала эту фразу, я бы никогда не обратила на себя его внимания. Но произнесла я ее по необходимости, ибо по-английски больше ничего не знала. Это была реплика из роли 60-летней Евдокии Лопухиной, когда Петр сослал ее в монастырь. Он, конечно, не понял, что это единственное, что я могла сказать, но он крайне заинтересовался этой странной русской. И как потом определил, Наташа была единственной из всех русских, которая всегда улыбалась и всегда была счастлива. Вот такое у нас было интересное знакомство. И отношения стали развиваться довольно быстро. Хотя встречались мы практически только на съемочной площадке. Дело в том, что съемки у нас были очень-очень ранние, около 5 утра, иногда даже в 4. Почти каждый день уже надо было сидеть на гриме, быть готовым. Грим серьезный, исторический, парик долго клеится, старинные костюмы занимают огромное количество времени. Мне часто накладывали страшный грим для соблюдения возраста. Мне обмазывали все лицо клеем, потом сушили его феном, а затем заставляли делать различные гримасы, чтобы на лице появлялись настоящие, въевшиеся в кожу морщины. Это было так больно, я вам передать не могу. А когда я играла молодую Евдокию Лопухину в возрасте 16,5 лет, мне делали подтяжку на лице. Это было еще страшнее и больнее. Лейкопластырем натягивали кожу лица и прятали его под париком. Я всегда ненавидела гримироваться, я всегда ненавидела что-либо на своем лице, наверное, от того, что меня гримировали с 17 лет. Так вот, что хочу сказать. Как же соответствует действительности это английское выражение? to wear a makeup. Носить грим. Вот. Именно. Носить. Макс приходил на грим в районе 6, потому что он звезда и мог поспать подольше. А вот таких никому неизвестных чипимуриков, как я, вызывали часто к 4 утра. То есть гримировали сначала чипимуриков, а потом уже шли звезды. Съемка начиналась железно в 8 утра. Макс начал приглашать меня на ужины в маленький, безумно уютный ресторан, куда было разрешено ходить только иностранным подданным. Ресторан располагался в старинном монастыре, и идти к нему надо было 20 минут. Нам не разрешено было общаться с иностранцами, только на съемочной площадке в рабочей атмосфере. Это было очень сложно. Когда ты, предположим, играешь одну из главных ролей, тебе иногда хочется порепетировать или что-то обсудить, правильно? А как? Эта задача, конечно, была не из легких. Мы могли пойти пообщаться, но только в присутствии переводчика. Господи, когда Макс меня неожиданно приглашал на какие-то ужины, я искренне искала переводчика, но часто не могла найти. И мы отправлялись в это путешествие вдвоем. Смелая я женщина. Ха-ха, конечно. Отважная. В ресторанчике была замечательная кухня. Подавали какое-то удивительное мясо с картошечкой в горшочках. Макс был просто в восторге. Он говорил, что нигде на Западе ничего более вкусного и прекрасного не ел. Специально для иностранцев стелили роскошные, накрахмаленные белые салфетки. И поскольку под рукой не было ничего другого, то именно на этих салфетках мы рисовали друг другу рисунки для того, чтобы каким-то образом объяснить, чего мы хотим, о чем мы говорим, как-то подсветить наши чувства. Как жалко, что я не сохранила эти божественные рисунки. А потом были длинные вечера с Максимилианом Шеллом при свечах. Он обожал свечи. На столе всегда стояло минимум 5 красных свечей безумной красоты в подсвечниках. Это было уютно. Это было замечательно. Мы сидели друг напротив друга, а между нами на столе лежал Оксфордский словарь. И когда мы общались, практически каждое слово приходилось искать в словаре. Часто вечерами величайший оператор и большой друг Максимилиана Витторио Стараро готовил для своих друзей и помощников, а операторская группа была большая, настоящие итальянские спагетти. Позже, приезжая к нам в Лос-Анджелес, он тоже угощал нас этим вкуснейшим блюдом собственного приготовления. Кроме ужина, Стараро обязательно устраивал показ фильмов. Мы смотрели работы самых больших режиссеров планеты. Американские фильмы, всю итальянскую и французскую классику. Особенно все любили фильмы Андрея Тарковского. Я училась каждое мгновение. Сравнивала, как работает в моей стране и как работали американцы. С какой точностью. Как у них все организовано. Тик-так, тик-так. По секундам у них жесточайший и потрясающий график, учитывающий все твое время, даже если ты не занят на съемочной площадке. Кстати, все американские кинокомпании являются страшными собственниками. Ты принадлежишь им с того момента, как только с тобой подписан контракт. Ты просто автоматически являешься их собственностью. Поэтому выехать из Суздаля у меня не было абсолютно никакой возможности. Даже если совсем не было съемок, я очень скучала по своей семье, безумно скучала по Митюше. Ой, много снималась, а потом сидела и ждала. Но с Максом мы встречались постоянно. Роман наш разгорался, сердце трепетало. близких отношений у нас не было. Мы каким-то образом это довольно долго оттягивали, и мне это очень, очень нравилось. Изучение английского языка, другой профессии, вернее, другого посыла, подхода к актерской игре происходило очень быстрыми темпами, и, конечно же, мне все это было, ну, безумно, безумно интересно. Компания NBC предоставила своих специальных поваров. Нас кормили на площадке. NBC, конечно, обладала потрясающими возможностями, и там было все: витамины, салаты, ягоды. Посередине зимы в Суздале это было просто невероятно, но несмотря на великолепнейшую еду, которой нас заваливали, мы с Максом вечерами все-таки вырывались. Наш любимый-любимый старинный суздальский ресторанчик, где были счастливы. Мы держали друг друга за руки и разговаривали, стараясь лучше узнать друг друга. Блики, блестки, озаренье развернулись небеса. Новое пришло виденье. Ты и я, и в нас роса. И в момент тоски вселенной, и в момент святого сна озаренье, привиденье. Те объятия, те видения, свечи те и те вкрапления, обновления, вновь явления, вновь свечение, освещение, посвящение. Да, победа, да. Весна. Да. Но человек раскрывается в поступках больше, чем в словах. Однажды Макс предстал настоящим мятежником. Бунтарем, борющимся за права человека. К нам на съемки повидаться с Максимилианом приехали дети Андрея Тарковского, который на тот момент уже уехал и жил в Италии. После отъезда Максимилиан очень поддерживал его семью, в том числе и финансово. Он верил в этого человека и режиссера. И вот обо всем договорились. Дети приезжают, поздняя ночь, и вдруг их не пускают в отель. Просто было дано такое указание, что детей эмигрантов нельзя селить. И их не пустили. И все. Макс не знал, что делать. Ему не разрешили забрать их к себе в номер. Номер-то большой у него, трехкомнатный. Да, в этой гостинице вообще было много свободных номеров, потому что компания арендовала весь отель. Чужих людей не было. Внутри жила только съемочная группа, огромные звезды и обслуживающий персонал картины. Макс вышел с детьми на улицу и сказал, что в отель он не вернется, пока мы их не устроим. Ой, и вот мы вместе блуждали по городку деревни, стучались в дома. Я пыталась найти комнату, чтобы дети каким-то образом разместились. Но это было очень поздно, глубокой ночью, и никто не отвечал. Совершенно невероятным образом мы нашли какую-то машину, полугрузовик. Макс заплатил какие-то сумасшедшие деньги водителю, посадил детей и сказал: «Хотя бы отвезите их на трассу». Дал им деньги, чтобы они могли доехать домой. На следующий день был такой скандал, что директор с русской стороны испугался безумно. Макс сказал, что он отказывается сниматься в стране, где детей величайшего режиссера всех времен и народов Андрея Тарковского ночью выгоняют из гостиницы, а дети были подростками в это время. Назвал это позором и настоящим террором. Начался большой скандал. Дело дошло до нашего Совкино. Оттуда приехал босс разговаривать с Максом. После этого буквально через неделю детей легально пригласили в гостиницу, дали великолепный номер, оплатили его. Дети остались на целую неделю и каждый день ходили на съемки и смотрели, как происходит создание этого уникального исторического сериала, самого дорогого после «Клеопатры» с Элизабет Тейлор.